caiu sabor. Слепую влажную ночь. Я вижу тех, кто не прочь, но мне сегодня не в кайф. Вспоминаю ее, но ей сейчас до звезды. Она пьет с кем-то коньяк и прячет в синем дыму. Взгляд очень яркой звезды, звезды, которой не в кайф, не в кайф. Загадай желание, если увидишь упавшую с неба звезду.